Алло. Алло. Алло. Чего тебе? Валентина Петровна Аносова, я не ошибаюсь? Она самая. Здравствуйте, а вот вы должны нам оплатить штраф. Да что ты? Да, за оскорбление. Да? Ты что, мент, чтобы штрафовать? Так нет, это организация. Да. Жилстройинвест. Валентин Петровна, это же я, аферист. Чего? Валентин Петровна, это же я, аферист. Узнала? Нет, никого не знаю и знать не хочу. А как вы поживаете? А твое какое дело? Не, ну интересно же. Интересуйся девками, но не старухами. Нет, подождите, а вот вы... ну, как вы поживаете вообще? Ну что тебе-то? Ну, так интересно, вы такая знаменитая, знаменитость, бабушка знаменитая. Да что ты? Да, вы на весь интернет гремите. Да, Чем? записями. Чем это я гремела-то? Записями телефонных разговоров. Знаете, как много вообще? Чего молчите, Валентин Петров? А что я тебе должна говорить? Ну, поговори. Ну и скажите что-нибудь такое. Не собираюсь. А можно вот к вам зайти на чай? Да нет, нельзя. Я мужиков не собираю в своем доме. А на день рождения что вам подарить? Ничего не нужно. Не, ну вот мы хотим скинуться, вам что-нибудь подарить, вы вот... Старая бабушка, у вас пенсия, наверное, маленькая, мы хотим вам подарок сделать. Ничего мне, никакие подарки не нужны. Не, ну все равно что-то нужно. Может, там вам корма для собаки или шубу. Вы уже шубу мне дарили, блядь, с помойки. Не с помойки, а хорошую новую. Да, новые на помойке не валяются. Откуда вы знаете, что она с помойки? Она была, это, нормальная шуба, вы просто ее не взяли. Мне не нужны ваши шубы. На корм для собаки. Тоже не нужно. Ну, а там печи... Без вас прокормлю. А там печенье юбилейное или, это, тортик какой-нибудь, чтобы на чай зайти, там, коньячку. Ничего не нужно, никого не впущу. Почему вы никого не пускаете? Я не могу понять, мы же вот... Хорошие люди-то. Да, и хорошие мне не нужны, и плохие не нужны. Никто мне не нужен. Почему так? Так, не нужно еще. Ты лучше квитанцию положи на место. Так и понимаете, я вообще ни при чем квитанция. Я вам просто звоню поговорить. На самом деле, я вот не аферист, потому что. А квитанцию стырили из ящика. Так это не я стырил, ё-моё. Вам А звонят, кто же? вам 100 человек звонят, У квитанции ног нету, чтобы выпрыгивать. вы в курсе, что вам 100 человек звонят? Разных. 100 мне никто еще не звонил. 100. Ну, Еще 1000 скажи. не, ну вам человек 50 разных точно звонят, вот. Не один и тот же. Я просто один из них. Вам просто звонят, чтобы повеселиться, как вы материтесь там, ну, а Все квартира... равно не разбогатеют. Ну, а квартира не нужна никому, это просто, чтобы повеселиться, чтобы поматерились мы. Да. Какое веселье нашли. Веселиться на концерт идите. Нет, а вы вот весело материтесь. Чего? Вы вот весело материтесь, говорю. А у вас сын есть? Чего? А у вас какие дети есть? Не твое дело, что Ну есть, вот все я вас... мое, не твое, а мое. Ну вот дочка же у вас есть, я знаю. Есть, да. Да, а сын вот, по-моему, тоже, да? А? Сын-то есть? Нет, сына нет, зять есть. А внуки? Тоже есть. Сколько человек-то? Нормально, хватит с меня. А вот вы на своего внука тоже так материтесь? Он такой умный, знает, чего воспринимать, а чего нет. Не, ну вот когда вы поднимаете трубку и сразу начинаете материться, вот вы не подумали, вам может внук позвонить? Он живет от меня отдельно. У него своя квартира. Не, ну вот а вдруг он вам позвонит, а вы его вот так обматерите. Не бывало такого? Нет. Внука я еще матом не обкладывала. А, ну то есть не совпадало, так понятно. Да. С какой стати я внука буду матом ругать? Ну, вы же поднимаете трубку и сразу материться начинаете. Вот бывает такое. Матерюсь, чтобы бандюги оставили меня в покое, не названивали. Так мы же не бандюги. Самый настоящий. Ваша квартира никому не нужна. Я вам вот просто говорю... Да потому... сколько раз слышала! Квартиру давай! Квартиру давай! Это просто так, чтобы это, вас это, чтобы вы позлились. Алло. Ну? Я говорю, это просто так говорят, чтобы вы реально помтерились просто так. Угу. Да. Ну ты понимаете это? Понимаю. Ругалась и буду ругаться. Ты Мне что? Нравится ругаться. Удивился, матершинки никогда не слышал. А вы по-особенному? Нет, вы по-особенному материтесь, особенно вот так, хорошо. Так. Да как это по-особенному? Обычный мат. Нет, по-особенному у вас такой... Обычный русский мат. Вот, но все-таки на 24 октября к вам приезжать или нет? Нужны вы мне. Не, ну почему, вот мы приедем, вы нас примете? Нет, никого не приму. Ну может я один приеду? Да и одного не приму. Не, ну я с оператором приеду, мы вас снимем в эту, на НТВ. Вас по телевизору. Спасибо, пока. Не собираюсь ни сниматься, и никто мне не нужен, и пошли все куда подальше. Ну вы же вас по телевизору покажут. Ну и пусть показывают, жалко что ли. Нет, вот вы откроете, мы вас заснимем, вас по телевизору покажут по НТВ. Это мне не нужно. Там программа НТВшники. Не нужны мне никто. Понятно. Вот. А вы сегодня добрая, да, Валентин Петровна? Чего? Добрая вы сегодня. Да? Да, не материте совсем. Угу. А я вот не пойму, что у вас квитанции что ли украли? Вот не могу понять, что-то вы вот с этими квитанциями. Украли, конечно, паразиты. Жопу себе подтирать будут, наверное, квитанциями. А вы не можете новый как бы выписать там в Сбербанке? Да выпишут. А как же они Всегда залезли? Да выпишут. А как же они к вам в ящик-то залезли? Я что, если бы видела, что лезут, то за руку бы схватила. Они вскрыли, что ли? Вскрыли, да? А? Вскрыли, да, ножом. В общем, украли квитанции. Понятно. Но это не я, Валентин Петров. А? Но это не я, говорю. Ты украл? Не, я говорю, не я. Я вообще не ты? Да, я вообще об этом не знаю ничего. Угу. Вот. Но почему вы вот никого не пускаете? Я не могу понять. Куда? Домой так себе, ну. Вот тут-то мне и хочется матом покрыть, чтобы шли куда подальше. Я домой вас... Еще пускать должна. Но почему? Мы же хорошие люди, мы просто вас заснимем, как легенду. Живите сами его. Не, ну, нет, я говорю, мы вас заснимем, потому что вы легенда уже, вы очень знаменитая личность. Какая там легенда? Чё-то придумал. Может, хотят все увидеть. Старуху какую-то легенду превратил. На старуха самом... как старуха, обычная нет, старуха. На самом деле, с вами записано вот разговоров. На 2 часа, и вот все их, наверное, слушают, потому что вот очень интересно. И ничего хотят... интересного, ничего не нахожу интересного. И все хотят вас увидеть. Да что ты. Да, хотим видео заснять, чтобы вы там рассказали про аферистов из 218. Ага. Там надо не рассказывать, а их посадить. в тюрягу 218, чтобы жили, а людей не трогали. Нет, а вот я не понимаю, вам на самом деле, что ли, 218 звонят? Вот потому что я-то точно уж не 218. Откуда я знаю, кто звонит? А вот откуда вы вообще взяли эту 218? Почему вы думаете, что вам оттуда звонят именно? Знаю я эту бандитскую квартиру. А почему вы считаете их бандитами-то? Там вроде нормальные потому люди. Потому что они бандиты. Они судимые, что ли? Друзья их по телевизору показывали, как бандитов их друзей пересажали, блядь. Ага. А это... По телевизору показывали одного Мерина, как его посадили. А сами они судимые? Мерин это же не друг был, такой бандюга, здоровущий, как бык. А у них судимости есть, что ли, да? У кого? У жителей 218 квартиры. Они шизофреники, а шизофреников не судят. А кто там вообще живет-то, вот это не в курсе? Я что, перечисляла, что ли? Знаю, живут и все. Там семья целая, да? Целая мафия. Целое семейство там и друзей до черта. Понятно. Тяжело вам, Валентин Петровна, оборонять квартиру. Да. Может, очень вам помочь? Тяжело. Может, вам помочь? Мы вам можем купить этот травматический пистолет. Хотите? Подарим. Пистолеты мне не нужны. За выстрелы придется в тюрьму садиться. Так почему? Это будет как самооборона, если что. Еще надо доказать, что оборона. А вот вы хотели кислоту еще всех. Это что же? Кислота у меня стоит. Ну, так полезут, это... получат. Ну так это тоже можно получить срок. Вот это будет самая настоящая самооборона. Так это тоже доказать надо. Просто так плескать не будет. Значит, лез и получил. А вот почему вы всех считаете бандитами? Я вот не могу понять. К вам идут я за пром... не всех считаю, ошибаюсь. В нашем подъезде все люди хорошие, кроме 218-й. А, понятно. А вот почему вот вам приходят вообще нормальные люди с шубой, там вот почему вы это, говорите, что они из 218-й, не открывайте им квартиру, когда вы знаете, что они не из 218-й? Пошли бы куда подальше со своими шубами. Ну почему так, Валентин Петровна? Мы вам просто добра хотим. Вот и носите свои шубы сами. Не, помочь же хотим. Мне от вас ничего не нужно. Не, ну помочь же хотим, ну, Валентин Петров. Не нужна мне помощь, я помощи не просила. Вот. А вот программа у вас есть, этот, Windows Media Player? Чего? MP3 Skype Recorder, говорю, есть у вас? Это мне слова непонятны. Понятно. И просто говорили, что вы программы хорошо знаете. Ничего там... я не знаю. Хакер великий. Никакие хакеры я не знаю. Нет, говорили, что вы очень компьютером хорошо владеете, что вы там взломали сайт Пентагона. Ты полоумный, у меня есть компьютер-то? Ну да, говорят, есть. Да. Мы вот хотели вам оперативную память. Хана! Нету, что ли? Нету! А телефон у вас какой, старый, что ли, такой, или трубка? Не твое дело, чего у меня. Не, ну, Валентин Петровна, ну... Нащупай, нас... чего там у твоих родителей есть, а не у меня, что ты у меня нащупываешь? Что у меня есть, чего нет? Так я не нащупываю, я просто спрашиваю, просто поговорить захотел, скучно. Да. Да. Вот. А с молодыми вы... разговаривать, чё ты к старухе-то? Так ну, скучно с молодыми тоже. Я хочу вот с вами, вы легендарная личность, я говорю. А я не... Да и сиди легендарную какую-то придумал. Легендарную. А почему вот вы так часто трубку долго не берете? Я вам звонил. Да не хочу, вообще брать не буду. Ну я вам звонил вчера так долго, вы опять не брали трубку, вообще обидел. И не буду брать, хоть почему? Обзвонись. Ну почему вот вы не берете трубку? Мы же нормальные люди, ну просто поговорите. Не нужны мне ненормальные и нормальные, никакие не нужны мне. Ну да что же вы такие эти, как-то все вам не нужны. Мы просто... Чего вы к старухе прилипаете? Мы хотим вас защитить от 200 смертей. Смотри, Бог накажет. И знаю я вашу защиту. Щекотать нервы. Нет, от 218 квартир хотим вас защитить. Вот и защищай, поди и там морду им набей. Понятно. Да нет, мы хотим вам подарить что-нибудь, чтобы вы... Не нужны мне ваши подарки. Ну, не знаю, может быть, вам там, не знаю, подарить флакон новый для кислоты. Успокойся, не нужны мне ваши подарки, я их даром не возьму. А вы день рождения вот как справляете? Одна? Что это одна? У меня пол Москвы родственников. Пол Москвы? Да. А что же они... Ну, коренные москвичи и плодились! А почему это вам не помогают тогда, они против 218? Помогают. Помогают? Да. Одна говорит, придет время, всех перестреляют.